чтобы иметь возможность добавлять туда пыль, собирая ее своими разрядами. Наверное, поэтому я не заметил момент броска. Тварь прыгнула на меня и сбила с ног. Мы кубарем покатились в сторону портала. В этот момент я зачерпнул еще пыли и припечатал ее молнией к паутинке. Вспышка. Мы вылетели на снег, сцепившись с фон Клиенином в один клубок. Я успел заехать ему по роже несколько раз кулаком, отчего у него лопнула бровь, и оттуда толчками начала выходить густая темно-бардовая кровь. Кровь. Черт. Как? Я бил, пока мог. Пока попадал по его расквашенной роже. А когда нас принялись разнимать, пенал и разок неплохо заехал в пах. Нас растащили военные и подняли на ноги. Я постарался быстро осмотреться и сориентироваться. Народ все еще был здесь. Это меня радовало. Мне даже показалось, что я видел те лица, что успел засечь перед самым полетом в портал. Одно меня расстраивало. И меня, и фон Клиенина держали наемники со спущенными рукавами. На окровавленном снегу лежали несколько моих бывших марионеток с закатанными рукавами, но не больше четверых. Зато в противоположном стане прибавилось. Судя по всему, попав в портал, я потерял контроль. И теперь все наемники были заодно. А заодно они были на стороне фон Клиенина. Черт, как так-то? Истекающая морда моего противника искривилась в улыбке, продемонстрировав отсутствие некоторого количества зубов. Это меня, конечно, порадовало. «Взять его!» – прошепелявил фон Клиенин, но никто не двинулся. Он сплюнул на снег и отдал приказ на немецком. Вот теперь наемники поняли. Двое пошли на меня, но не успели они сделать несколько шагов, как им навстречу вышли из толпы пятеро коренастых мужиков, а следом и вся толпа задвигалась. Крики на немецком и выстрел разорвали и без того шумную атмосферу неразберихи. Кто-то упал, но остальные бросились вперед. Смяли тех, что шли ко мне, свалили на снег и принялись топтать. Черт, толпа страшна, но ее могут и остановить. Несколько выстрелов разом, и несколько человек из толпы рухнули. Я видел, как лед окрасился красным. Вдруг голова наемника, что держал меня, разлетелась кровавым месивом, запачкав меня ошметками. Глава 2. Я закрутил головой, стараясь понять, кто стрелял. Видимо, ни я один не понял происходящего. Наемники начали водить стволами из стороны в сторону, выискивая стрелка. Вдруг разлетелась вторая голова. На этот раз пострадал наемник, что стоял рядом с фон Клиенином. Удалось заметить, в какую сторону вырвался фонтан крови, и я тут же уставился в нужном направлении. Стреляли со стороны штабной палатки. Заметавшись взглядом по возможным укрытиям, я вдруг заметил две мелкие фигурки, что перебегали с места на место, волоча за собой здоровенные для их роста винтовки. «Девчонки», — соображал я быстро, — «других подростков я тут не видел, а значит, меня прикрывали сестры Олеси. А во, как вырвались-то?» Не успел я об этом подумать, как взмыл в воздух. Из-за спин наемников, что прикрывали фон Клиенина, вышел человек в похожем на мой плаще. Он держал вытянутую руку перед собой, направляя ее на меня. Ясно одаренный, с силами похожими на дар Константина. Я присмотрелся, это точно был не мой знакомый. По мне тут же открыли огонь наемники, но не попали. Олесины сестры не дремали. Сменив позиции, они прикрывали меня. Молнии сорвались с моих пальцев и отшвырнули одаренного назад, припечатав к каким-то тюкам. Я понял, что в воздухе меня больше ничто не держит в тот момент, когда полетел вниз. Упал, больно ударился о лед. Толпа рванула вперед. А может быть, она уже сделала это давно, потому что началась какая-то куча мала. Пули свистели во всех направлениях. Возникла мысль, почему винтовки пулевые, но я быстро сообразил, что наемники не наши, а у них может и не быть энергетического оружия. Кто ж в здравом уме станет продавать потенциальному противнику передовые технологии? С земли я видел, что часть наемников отстреливается от девчонок, а часть пытается совладать с толпой. Одаренный куда-то пропал. Видимо, прятался, выискивая подходящую позицию. Мои силы против наемников из-за их одежды не действовали, так что здесь я был практически бессилен, зато против одаренного мог их применить. Я пригнулся и побежал к тюкам, где в последний раз видел мага противника. Толпа линчевала наемников, но те быстро прореживали ряды безоружных мужиков. Но кто-то из толпы смог подобрать выпавшую из мертвых рук винтовку, и неравенство сил пошатнулось. Я прильнул спиной к тюку, стараясь не высовываться под пули. Если одну-две я мог и остановить на лету, то десяток, да еще летящих с разных сторон, это проблема. Вдруг раздался девчачий вскрик, и тонкая фигурка взлетела вверх. крутанулась в воздухе и унеслась в сторону палатки. Словно невидимая гигантская рука бросила снежок. Черт, не хватало только сестер Олеси потерять. Она же мне этого не простит. Я, конечно, здесь не только из-за них. С тех пор, как фон Клейнин рассказал мне часть фальшивой истории в каюте дирижабля, я понял, что обязан со всем этим разобраться. Даже если бы он заманивал меня сюда мятной конфеткой, я все равно бы пошел, делая вид, что повелся. Уже тогда я понимал, что без меня тут не справится, и был прав. Как же чертовски я был прав. Убей я тогда фон Клейнина, и непонятно, что было бы. Интересно, а я смог бы его убить? Так, подумаю об этом позже. Я наконец-то добрался до стенки палатки, куда отлетела одна из девчонок. Нашел ее, она была жива и, кажется, приходила в себя. Я помог ей. Девчонка сначала дернулась, но, узнав меня, улыбнулась. Не говоря ни слова, вскочила и рванула в ту сторону, где осталась ее сестра. Вот это характер. Похоже, у Мироновых все такие бойкие. Одаренный куда-то спрятался, иначе я не мог объяснить, почему его не вижу. Но его найти было необходимо, или девчонки так и будут в опасности. Я петлял между тюками, какими-то ящиками с еще не распакованным оборудованием или чем-то для снабжения экспедиции, но никак не мог найти его. Вдруг, выскочив из-за поворота, налетел прямо на спину мужика в кожаном плаще. Он развернулся и выставил вперед руку, но я был быстрее. Разветвленные молнии потянулись к его лицу и впились острыми коготками разрядов в глаза. Мужик завопил, но сумел отшатнуться и броситься на утек. Я тут же потерял его в лабиринте ящиков. Черт, но сейчас он стал явно уязвим. Молнии не могли не нанести ему урона. Я кинулся за ним, стараясь не выскакивать из-за угла слишком резко, чтобы не оказаться беззащитным. Пробегая мимо палатки, вдруг увидал, как прямо за моей спиной образуется огромная дыра, словно палатку кто-то резал острым ножом. Что еще за хрень? Еще один одаренный скрывался до поры до времени. Я отшатнулся и, запнувшись, покатился кубарем. Меня кто-то подхватил под руки и потащил в бок. На том месте, где я только что лежал, появилась тонкая и длинная выбоина во льду, будто по нему врезали огромным мечом. Только крошево взлетело в воздух. Подняв взгляд, я увидел нависающие надо мной лица девушек. Обе чем-то походили на Олесю. Одно из лиц было в крови. Спасибо. Успел поблагодарить их я прежде, чем взмыл в воздух. Да как же вы меня достали. Сверху мне было лучше видно обстановку на поле боя, но и я тут был, как на ладони. Рядом тут же просвистела пуля. Затем еще одна, уже значительно ближе. Вражеских одаренных я не видел, зато успел заметить, что наемников почти не осталось. Толпа растащила их и старательно втаптывала в лед. Я видел огромные неровные черные кляксы под ногами людей. Народу тоже полегло немало. Из более чем сотни остались считанные десятки. Нужно было действовать быстрее. Я принялся выжигать подряд тюки и ящики, расчищая поле боя, не позволяя врагам скрываться. Бок обожгло. Видимо, кто-то в меня попал. По ощущениям, рана протяженная, словно меня пропороли лезвием. Мои разряды жгли в прах все, что было вокруг. Я работал, как бешеная динамо-машина, раскидывая молнии вправо и влево, но так не мог определить, где засел враг. Услышал выстрел сбоку, и тут же полетел вниз. Отшиб левую руку, неудачно приземлившись. Крутанулся, встал на ноги. Из-за уцелевших ящиков мне махала одна из сестер. Я рванул к ней. Пробегая мимо палатки, увидел распластавшегося на прогнутой тканевой стенке одаренного с кровавым месивом вместо лица. Пуля угодила ему в район левой скулы и разворотила физиономию. Не узнать. За моей спиной разлетелся в щепки ящик, но я лишь вильнул, не меняя курса. «Он сзади!» — крикнула девчонка, тыча в мою сторону стволом. Винтовку она держала на весу, и я испугался, что она может промазать. Так что в прыжке развернулся и полетел спиной вперед прямо в тюк. Заметил, о ком говорила одна из сестренок, и всадил в одаренного толстенный сиреневый болт. Раздался выстрел винтовки, но пули уже ни в кого было попадать. В воздухе оседал мелкий черный пепел. Я выдохнул. С одаренными покончено, если из каких-нибудь щелей не вылезут новые. Я подождал пару секунд, но новых тараканов не появлялось. Попытался рассмотреть свою рану. Оказалось, просто царапина. Не стоило даже переживать. Я соскреб со льда снег, выбрав место почище, и прижал его к ране. Защипало, но зато кровь практически сразу остановилась. За плечо меня трясла одна из сестер, кажется, младшая. Катьке плохо, пролепетала она. Я вскочил и пошел за петляющей в лабиринте ящиков девчонкой. Старшая из похищенных сестер лежала на снегу. Глаза широко распахнуты, ртом судорожно глотает воздух. Твою ж мать, не хватало только, чтобы она умерла у меня на руках. Что случилось? Спросил я младшую. Когда тебя подкинуло вверх, ей прилетело от мага. Того, что это, она махнула рукой в сторону, откуда мы только что пришли. Сестра отправила меня помогать тебе, а сама осталась лежать здесь. Она выживет, девчонка тараторила так, что я едва мог понять, о чем она говорит. В ее голосе слышался страх. Она боялась потерять сестру. Отойди немного, приказал я. Я не помешаю, заупрямилась девчонка. Она не мешала, но я не хотел, чтобы она смотрела на это. Я еще и сам толком не знал, но видел разорванную одежду на боку. Причем разрез проходил вдоль тела, нужно было смотреть. Кровь из разреза текла не переставая. Как еще держится? Я чуть приподнял девушку и посмотрел. Под ней скопилась уже целая лужа. Снег не успевал впитывать и сворачивать кровь. Черт, как так-то? Отойди, вновь приказал я младший. На этот раз девчонка послушалась. Я повернул раненую на бок и принялся убирать ошметки ткани. Вначале я думал, что там просто порез, как от лезвия, но оказалось, ее там словно крупной теркой черканули. Множественные глубокие порезы. Лезть грязными руками не стоило, легко можно занести какую-нибудь заразу. Я набрал чистого снега, сколько мог, и потер в руках. Кристаллики растаяли и стекли грязноватой жижей на лед. Я проделал эту процедуру 3 или 4 раза, пока вода не стала прозрачной. Затем вызвал крошечные разряды и заставил их пройтись по ладоням. Не знаю, могло это помочь или нет, но лишь после этого я стал осматривать раны. К счастью, все порезы оказались глубокими, но не проникающими. На боках местами в ранах виднелись ребра, но внутренняя полость была не вскрыта. Это давало надежду. Стоило просто закрыть раны и дать девчонке отлежаться, перелить бы ей крови. Потери высокие, но до того ли сейчас? Я почистил порезы, как смог. Главное, чтобы ткань от одежды не попала внутрь. Потер руки, собираясь с духом, и сказал: «Терпи, будет больно, очень». Она, казалось, уже меня не слышала. Тяжело и прерывисто дышала и смотрела куда-то в одну точку. Я вызвал мелкие разряды и принялся прижигать раны. Сначала ничего не происходило, затем кровь стала запекаться и края ран чернеть. Черт, надеюсь, я все правильно делаю. Я старался свести пальцами сильно разошедшиеся края, прежде чем их прижечь. Иногда мне это удавалось, иногда не очень. Через какое-то время взгляд девчонки приобрел некоторую осознанность, но зато она стала кричать. Сначала пронзительно и звонко, а затем глухо, но протяжно, постановая. Я видел, как сбоку мечется младшая, но не подходит слишком близко. Постоянно зажимает себе рот ладошкой, чтобы не вскрикнуть, а из глаз непрерывно текут слезы. Что ж, по-другому я помочь не смогу, иных сил мне не дано. Все это продолжалось некоторое время, пока я не закрыл все раны. В конце операции старшая отрубилась, но продолжала дышать. Мелкая сунулась было, но я рявкнул на нее, и она отошла. «Есть вода?» – спросил я, закончив прижигание. Младшая закрутила головой. «Ясно. Снег. Бери в чем топить снег и делай воду. Ей надо много пить. Потеря крови очень большая, но она жива и дышит. Значит, есть шанс, что выкарабкается. А ты?» – спросила девчонка. «Надо идти помогать. Чем меньше убьют этих людей, тем лучше. Я и так не прощу тому, кто их сюда отправил, но, может быть, проявлю некоторую снисходительность». Девчонка только кивнула и убежала куда-то, видимо, в поисках плошки или кастрюльки. Я же поднялся и побежал в сторону, откуда все еще раздавались крики. Уходя, я успел увидеть, как младшая бежит обратно. В руке у нее был небольшой металлический чайничек и что-то очень похожее на походный примус. «Отлично, значит, справится». Я шел вперед, но на пути мне попадались лишь трупы. Причем все тела были не в форме. Мне было жалко людей, что вступились за меня, хотя я и понимал, что сражались они и за себя тоже, за свое право не быть чудовищами, не становиться монстрами, которых все равно чуть позже убьют их хозяева, отправившие на смерть ни в чем не повинных людей. Выйдя на открытое место перед порталом, я наконец нашел живых. Люди стояли над телами в форме и, кажется, решали, что с ними делать. Безумство схлынуло, и последних убитых не разорвали на кусочки и не втоптали в снег. Толпа успокоилась и превратилась в разумных людей. Меня заметили. Вначале дернулись, Но тут же кто-то опознал и мне закивали. Я шел и выискивал глазами фон Клейнена или же остатки его одежды. Я сильно сомневался, что его смогут убить так просто. Но не хотел, чтобы он вырвался и рванул в портал. Второй раз я туда не сунусь. И если он там, то как бы я ни упирался, мне его не достать. Разве что вновь пытаться вытащить его из того мира в этот. Не видел здесь такого, похожего на крысу человека? Спросил я первого, кто оказался рядом. Мужик помотал головой. Он тоже кого-то искал. Может, товарища потерял во время боя? Я принялся расспрашивать всех подряд, но никто ничего не видел. Все, кто участвовали в потасовке, в первую очередь старались завалить наемников, лишить их возможности убивать товарищей. Это было верно, но мне нужна была информация. Я опросил, казалось, всех, но никто не смог ответить мне вразумительно. По версии некоторых, фон Клейнена растоптали одним из первых, когда только все началось. Но я прекрасно помнил, что он был жив, когда я рванул за одаренным. Значит, эта версия была неверна. Стараясь добиться правды, я вдруг понял, что не там ищу. Был кое-кто, не участвовавший в схватке. Тот, кто все это время прятался за своим научным оборудованием, скрывался за экранами и приборами. Вряд ли толпа смешала их в одну кучу с наемниками. У Мозгари не было ни оружия, ни агрессии в отношении толпы. А значит, они где-то должны были остаться. Я поискал взглядом и нашел двоих у самого портала. Только сейчас я понял, что все это время мне не давало покоя. Что казалось не так, портал был выключен. Не было низкого раздражающего гудения, подключенной к цепи нагрузки. Этого треска мокрых проводов. Рамка, возвышающаяся над ледяной равниной, была пуста. Так, когда это случилось, я не мог вспомнить. Я направился в сторону ученых, и они тут же напряглись, сжались, словно кошка, не желающая идти мыться. «Вы меня понимаете?» – спросил я по-русски одного из Мозгари. Тот с полным непониманием уставился на меня. Я перевел взгляд на другого, но и тот молчал, как рыба об лед. «Шприхен зи дойч?» – спросил я первого. Он что-то залепетал мне в ответ, явно поняв мой вопрос. Жаль, что я кроме этой фразы ничего сказать не мог. Так некоторые слова. «Дер интерприт?» – попытался я изложить свою проблему. Как точно произносится слово «переводчик» я не помнил, но постарался изобразить что-то похожее. Но меня поняли. Один из Мозгари вскочил и куда-то унесся, словно ему скипидара в одно место плеснули. Через минуту он вернулся, таща за собой мужика из гражданских. «Чего?» – пробурчал мужик, но увидев меня, выпрямился и перестал сопротивляться. «Знаешь их язык?» – спросил я его. «Немного», – замялся он. «У брата в магазине на границе подрабатываю». «Отлично, переводи. Мне нужен Герр фон Клейнен. Такой, хер похожий на крысу». Но начать переводить мужик не успел. Мозгари услышали имя фон Клейнена и заговорили наперебой. «Чего они?» – недоуменно спросил я. Мужик какое-то время вслушивался в их слова, затем медленно произнес. «Ваш фон Клейнен дал деру». Побежал в ту сторону, мужик махнул рукой. «Туда, где начинается тропа кангуров. Вот же сучинок. Крыса он и есть крыса. Всегда сбежит». Выругался я. «Подозреваю, не в этот раз», произнес мужик. Я вопросительно на него посмотрел. Он не представлял, кто такой этот фон Клейнен и на что он способен. И почему же не в этот раз? Все же, спросил я, понимая, что сейчас придется собираться и отправляться следом. Упустить этого гада я не мог. С ним надо было разбираться прямо сейчас. Выяснять окончательно, что тут случилось. Что это за тварь, пришедшая из пустого мира. Узнавать, как ее уничтожить. Мужик пожал плечами и ответил. Потому, что пройти по тропе кангуров в одиночку невозможно. Глава 3. Откуда столько знаний о тропе? Не удержался я от логичного вопроса. Пока мужик отвечал, я соображал, что нужно взять с собой, прежде чем отправиться за фон Клейненом. Отпускать его я не собирался. Не в этот раз. Хватит уже. Я переводчик в экспедиции. Много чего слышу. Слышу и примечаю. Замечательно. Такого ответа мне было достаточно. Уверен, что тропа в той стороне. Да, я слышал, как Мозгари это обсуждали. Они указали точное направление начала тропы. Строго на север отсюда. Спасибо, поблагодарил я переводчика. Переводи и дальше. Тут сейчас может стать немного сложно с пониманием. Постарайся, чтобы люди смогли выбраться отсюда, не пострадали. Буду стараться, ответил мне переводчик. Я отпустил его кивком головы. Больше он мне помочь ничем не мог. Мне потребовалось минут 10,

что народ в городах призывал к ответственности коррумпированное руководство и делал это практически под моими флагами. Оставалось самая малость, дать небольшой толчок, и я догадывался, как могу это сделать. Например, избавить мир от твари, что мучило и превращало людей в монстров. «Хочешь что-то сказать напоследок?» – спросил я фон Клейнина. «Тебе не удастся», – произнес он. «Как скажешь», – усмехнулся я в ответ. Я позвал Олега, и мы вместе вытолкали пузырь на улицу. Народ толпился неподалеку, не слишком понимая, что происходит. «Он все рассказал?» – тихо спросил Олег, идя рядом со мной. «Не все, но на большие у нас нет времени. Подозреваю, что вся эта шарада с подставой затеяна не просто так. Фон Клейнин интересуется лишь монстрами и своими аппетитами. Теневому правительству нет смысла помогать ему, кроме поставки некоторого количества людей для его ужасных экспериментов. А значит, прямо сейчас у нас в стране что-то происходит. Я переживаю за Дану. За кого? Удивился Олег. Сейчас это не важно, расскажу позже. Хорошо. Мой друг странно на меня посмотрел, но спрашивать ничего не стал. Я поискал взглядом переводчика, нашел и позвал подойти ближе. Скажи Мазгарим, пусть запускают портал. Пора было начинать. Глава 4. Оборудование набирало мощность постепенно. Сначала начали включаться какие-то наземные агрегаты, затем рамка стала едва заметно светиться. Аквамарилл отдавал энергию, запитывая все новые и новые части. Мозгари суетились вокруг, контролируя процесс через мелкие мониторы и показания каких-то приборов. Народ подтянулся, но не приближался к порталу ближе, чем на 20 метров. В голове каждого еще не стерлось воспоминание, как человек входит в рамку, а с той стороны появляется монстр. Таким образом, в непосредственной близости от портала оказались только Мозгари, мы с Олегом, да сфера с фон Клейнином. Что-то щелкнуло, и кристаллы зазвучали. Тот самый треск линии электропередач под дождем. Полыхнуло сиреневым, и портал развернулся в воздухе, прямо по центру рамки. Светящееся полотно колыхалось, подстраиваясь под размеры. Оборудование выходило на стабильную мощность. Все это время Мозгари что-то делали, проверяли, контролировали. То здесь переключит, то там подкрутит. Мне было интересно за ними наблюдать, но это не отменяло того, что я собирался сделать. Наконец, один из Мозгари что-то сказал нашему переводчику, и мужик, подбежав ко мне, перевел, что портал вышел на заданные параметры, им можно пользоваться. Все это время фон Клейнин сидел в своем пузыре тихо, не двигался и ничего не говорил. Но едва портал появился с фон Клейнином, что-то начало происходить. Он стал дергаться и сжаться к стенке, противоположной порталу. «Что-то не так?» – спросил я его, скорее чтоб понять, что происходит, а не поиздеваться над ним. Тот молчал, но мелко трясся. «Тебе не место в этом мире», – упрекнул его я. «И ты прекрасно знаешь об этом. Я всего лишь возвращаю тебя туда, откуда ты вышел». Я действительно больше не испытывал к нему ненависти или каких-то других чувств. Мне было жалко тех людей, что загубила эта тварь, тех, кого превратили в монстров или просто убили во имя диких экспериментов, но и садистом я не был. Подтолкнул сферу ближе к порталу. Честно говоря, я пока не мог понять, нужно ли его прямо так или же попросить Олега убрать пузырь. Но размышляя здраво, решил, что пузырь сам исчезнет, как только пройдет порталом. Точно так же, как исчез мой контроль над наемниками, когда я ушел в тот мир. Я уже приготовился впихнуть сферу внутрь, как вдруг понял, что фон Клейнин боится. Или же с ним происходит что-то еще. До этого момента мелко трясущийся крысеныш теперь стал метаться из стороны в сторону, словно внутри него шла какая-то борьба. Я понимал, что там тварь из другого мира. Даже то, что она маскируется здесь, принимая вид человека, таская тело фон Клейнина, как оболочку, не говорило о том, что сам бывший ученый все еще жив и есть где-то глубоко внутри. Но эти метания, я решил, что вырублю его. Черт, да я ж в конце концов не монстр. Я не хочу уподобляться фон Клейнину, издевающемуся над людьми. Пусть идет в свой мир без страха. Вытянув вперед руку, я создал небольшой разряд и потянулся им сквозь сферу. Полной уверенности, что молния преодолеет барьер, не было, но она сделала это. Проникла внутрь и потянулась к голове фон Клейнина. Касание, и она бы вырубила его на какое-то время. Но в самый последний момент серое подвижное щупальце, словно состоящее из пыли или песка, вырвалось из груди фон Клейнина и попыталось перехватить молнию. Впитать? Получить ее силу. Я отдернул разряд, стараясь не дать твари подпитаться, Но она оказалась проворной. Щупальце метнулось вперед и впилось в молнию. Я почувствовал, как силы из меня потекли куда-то внутрь сферы. Словно при включении нагрузки в электрической сети проседает напряжение. Нет, так дело не пойдет. Я разветвил молнию и схватился острыми кончиками разрядов за сформировавшую щупальце пыль. Одновременно с этим изменил саму структуру молнии. В голове всплыло странное слово «сигнатура», когда-то услышанное мной. Хотя мне было ближе слово «чистота». Разряды засияли, как лампа накаливания перед тем, как сгореть в вольфрамовой спирали. Вокруг разлился свет, отрисовав четкие контуры теней. Тварь в сфере завизжала. Звук был похож на работу электромотора на очень высоких оборотах. Заложило уши, но я не прекращал. Я вливал силу в разряды и ветвил молнию. Хватал тварь и тянул ее из тела фон Клинина. Я не отдавал себе полного отчета, зачем я это делаю, но понимал, что так нужно. Тварь сопротивлялась. Фон Клинин завалился на спину и царапал скрюченными пальцами оболочку сферы. Олег шагнул было ко мне, но чем он мог помочь? Я сделал ему знак не соваться. В сфере уже не было свободного места. Все пространство заполнилось серой пылью, свернувшейся в плотные жгуты и роящейся повсюду. Тело фон Клинина казалось безжизненным, но из его груди все еще тянулись и тянулись серые щупальца. Я поднапрягся и постарался полностью выдернуть тварь из тела. Для этого добавил еще ветвление, влил силы и дернул, словно сорняк вырывал. В этот момент я почувствовал взрыв ощущений, словно где-то внутри меня разлилась морозная и бодрящая свежесть ментола. Я подозревал, что это был переход на новый ранг владения даром, но сейчас не стал сосредотачиваться на этом. Тварь отделилась от фон Клинина. Я обрадовался, но ненадолго. Тело крысеныша начало усыхать, мгновенно превратившись в мумию, а еще через секунду рассыпалось прахом. Внутри сферы осталось только то, что никогда не принадлежало этому миру. «Давай!» — крикнул я Олегу. Товарищ понял меня мгновенно. Подскочил и толкнул сферу в сторону портала. Шар медленно поплыл к колышущемуся светящемуся полотну. Я изловчился и толкнул ее ногой, придав дополнительной скорости. Все это время я держал тварь молниями. Не знаю, нужно ли было это делать, но я не хотел рисковать. Вдруг она бы смогла выбраться наружу. Сфера начала погружаться в портал, и тварь издала вопль, переходящий в ультразвуковой диапазон. А затем стихла. Пузырь исчез, полностью провалившись в портал. Мгновенно исчезли все звуки. Остался только шум крови в ушах, да стрекот рамки. «Не вернется?» — спросил меня Олег. «Нет», — уверенно ответил я. «Полагаю, для перехода нужен ключ». Отсюда им служили сильные эмоции. Страх людей, которых пихали в портал, моя ненависть к фон Клинину, когда я туда провалился. А с той стороны нужно иметь человеческое тело, чтобы вернуться этим путем. Сейчас у твари его нет. Значит, все кончено, чуть расслабившись, задал вопрос Олег. Еще нет, также, с полной уверенностью ответил я. Остался сам портал, его тоже нужно уничтожить. Ты знаешь как, есть мысли. Я поискал глазами переводчика и крикнул ему, чтобы сказал мозгарем гасить портал. Сам переход между мирами мне больше не понадобится. Я дождался, когда полотно исчезнет, перестанет метаться в рамке и подошел ближе. Дальше было самое сложное. Нужно разъяснить мозгарям, что я от них хочу. Мне нужно было перенастроить рамку. Теперь ее задача не открыть дверь, а уничтожить сам проход. Раз у фон Клинина когда-то получилось прорубить окно в другой мир, то замуровать его теперь моя задача. С помощью переводчика я попытался рассказать, что требуется, и, к моему удивлению, мозгари довольно быстро сообразили, что к чему. Правда, меня предупредили, что энергии может не хватить, но на этот счет у меня были свои соображения. Пока техники работали, я отошел в сторону и принялся раздавать указания. Олега отправил заниматься подготовкой к отъезду. Предстояло много собрать и организовать. Олеся все еще не отходила от своей сестры, и я решил, что пока не стану ее тревожить. Кате было лучше, но она все еще не приходила в сознание. Я видел, как в отдалении топчутся люди, кому не досталось работы. Олег грамотно распределял ресурсы, но не все сейчас были при деле. Народ смотрел на меня с каким-то странным выражением на лицах. Я замечал это лишь боковым зрением, потому что, едва я поворачивался лицом, как они тут же отводили взгляд. Но в том, как они на меня смотрели, было что-то сродни уважению и благодарности, замешанной на преклонении. Блин, тоже мне вождь пролетариата. Хотя, судя по тому, что я собирался сделать, все это было недалеко от истины. Но сейчас пока рано об этом. Для начала надо избавить мир от повторения вторжения. Готово, отчитался переводчик, прибежав от Мазгари. Техники все настроили и могут приступать.